Простите? Борова. И я с ним действительно на дружеской ноге. Она застенчиво улыбнулась. Его зовут Поркус. Данфорд откинул голову и расхохотался. О, Генри, вы сокровище! Это комплимент? Именно это я и имел в виду. Она отпила из бокала, не отдавая себе отчета в том, что выпила вина больше, чем обычно. Почти после каждого глотка лакей наполнял ее бокал снова. «Наверное, я и в самом деле получила несколько необычное воспитание», — опрометчиво сказала она. «Возможно, поэтому я не такая, как все». «Ах так! В округе было мало детей. Я почти не общалась с девочками. Чаще всего я играла с сыном конюха. Он до сих пор в Стэннедж-парке?» Данфорду вдруг пришло в голову, что у нее может быть тайный любовник. Это было вполне вероятным. Понятно, что она женщина необычная и не раз пренебрегала условностями. Любовник вполне вписывался в ее образ жизни. Нет, Билли женился на девушке из Девона и уехал. Скажите, вы задаете вопросы из вежливости? Совсем нет. Он снова улыбнулся ей. Конечно, я не хотел бы казаться невежливым, но мне интересно с вами. Это было правдой. Данфорду всегда были интересны люди, их мысли и поступки. Дома в Лондоне он мог часами стоять у окна, наблюдая за тем, что происходит на улице. В свете его считали великолепным собеседником, и не потому, что он хотел казаться таковым. Ему было действительно интересно то, о чем ему рассказывали. Этим отчасти можно было объяснить симпатию к нему со стороны женщин. Совсем не каждый способен выслушать женщину. И Генри, конечно, тоже не смогла устоять перед его чарами. Разумеется, мужчины в Стэннедж-парке всегда с большим вниманием относились к ее словам. Но ведь то были деловые отношения. Никому, кроме миссис Симпсон, и в голову не приходило поговорить с ней по душам. Просто так. Ей удалось скрыть свое смущение под обычной для нее маской иронии. «А вы, лорд? Вы получили необычное воспитание?» «К сожалению, самое обычное. Правда, мои родители искренне любили друг друга, что совсем нетипично для людей моего круга. Но я был самым обычным английским ребенком». «А я сомневаюсь в этом». «Да?» — он наклонился вперед. «Позвольте спросить, почему, мисс Генриетта?» Она отпила из своего бокала. «Пожалуйста, не называйте меня Генриеттой. Я ненавижу это имя. Но каждый раз, когда я называю вас Генри, я вспоминаю моего одноклассника по Итану, довольно противного». Она весело улыбнулась ему. «Боюсь, вам придется смириться с этим». «Я вижу, вы привыкли отдавать приказания». «Возможно. А вы, очевидно, привыкли не выполнять их». «Браво, Генри! Но не думайте, что вам удалось уклониться от объяснения. Так в чем, по вашему мнению, я получил необычное воспитание?» Генри поджала губы и взглянула на свой бокал, который странным образом снова был полон. Она готова была поклясться, что уже выпила по крайней мере два, и тем не менее Генри сделала еще глоток. «Ну, вы не совсем типичный мужчина». «Разве?» «Да». Она взмахнула вилкой в воздухе, подкрепляя свои слова жестом, после чего отпила еще немного вина. «Чем же я нетипичен?» Генри прикусила нижнюю губу, почувствовав, что загнана в угол. «Вы весьма дружелюбны». «А другие мужчины?» «Нет». «Не ко мне». Он улыбнулся. Очевидно, они не знают, как много теряют.